Глава 32. Тимур. Боится меня. Я сам себя иногда боюсь. Там в лесу тормоза почти полностью отказали. Только я был бы последним мудаком, если бы воспользовался безвыходным положением девчонки и завалил ее прямо там. Не хотел влюбляться в нее, даже близко в планах не было. Но как-то так получилось. Не могу отпустить. И теперь мы вместе едем на Бали. Возвращаемся в ту обстановку, где познакомились когда-то. Яна слегка повернула голову во сне, а я залип на ее чуть приоткрытые губы. Прошелся взглядом по щеке, по нежной шее. Она такая беззащитная, когда спит. Да и вообще. Заводит, конечно, слишком красивая. Не только мне так кажется. Все парни вокруг пялятся, да и мужики постарше, типа того же Протасова. Когда увидел впервые, у меня тоже снесло крышу. Но тогда я быстро взял себя в руки. Переключился на других девчонок, избавился от зависимости. Сейчас все гораздо сложнее. Затянуло. Правда, не сразу, слишком много времени прошло. Но зато как. Яна. Проснулась, когда уже объявляли посадку. Звонкий механический голос вторгся в сон и разорвал затяжной кошмар. Лес, крики, топот. Лица так и мелькают, словно в калейдоскопе. Протасов — ненормальный маньяк, еще какие-то люди. Все куда-то бегут, и я вместе с ними. А где-то вдалеке, в стороне от всего этого, словно окутанный туманом, стоит Тимур. И обнимается с соблазнительной полуодетой блондинкой. Стянула повязку, поморщилась от света и потерла глаза. Приснится же такое. А еще навязчивый голос сквозь весь сон. «Яна, не расклеивайся, не поддавайся его обаянию, не наступай на те же грабли». Все мышцы затекли. Я попыталась двинуть шею и вздрогнула от резкой боли. «С пробуждением», — хмыкнул Тимур. «Ты не ушел? «Нет». «А я весь полет проспала». Села поровнее и начала приглаживать волосы. «Выспалась?» «Так себе. Снилась какая-то ерунда. Очень хочется в нормальную кровать, но еще больше в душ». «У нас будет больше 10 часов между рейсами. Можем снять номер в отеле, поблизости от аэропорта». «Давай так и сделаем. Ты сам не спал?» «Нет, как-то не спалось. Видимо, тоже предпочитаю кровать». Мы благополучно приземлились, все вещи с собой. Мой рюкзак, спортивная сумка Тимура, которую перед вылетом передал ему Олег Петрович. Не прошло и получаса, как мы уже снимали номер. Точнее... «Два номера, желательно рядом», — сказал Тимур на английском. «Сори, сейчас есть только один двухместный». «Ян, будем брать?» И покосился на меня. «А что делать? Главное, чтобы там был душ и чистое полотенце». «Окей». Нам выдали ключи, и мы пошли в номер. Типовой, довольно просторный, с большой кроватью посередине. «Душ, как ты и мечтала», — сказал Тимур и распахнул дверь. «Нет, сначала ты иди. Я выспалась уже, так что вполне могу подождать. А ты зато сразу сможешь лечь спать». «Уверена?» «Да, точно, абсолютно. Вообще удивляюсь, как ты можешь проводить столько времени без сна. Я пока еду закажу. В самолете все проспала». «Ладно». Тимур шагнул в ванную, через минуту я уже слушала шум льющейся воды. Прошлась по номеру, присела на кровать, но тут же снова вскочила. Моя жизнь с недавних пор начала меняться так быстро, что я никак не успевала подстроиться под этот ритм. В номере не было ни телефона или же контактов, по которым предлагалось позвонить для заказа еды. Спустилась вниз, где был расположен небольшой ресторан, попросила принести ужин наверх и сразу же вернулась. Хоть умом понимала, что Протасову тут не достать, а все равно чувствовала себя не в своей тарелке, особенно с учетом того, что некоторые встречные мужчины пялились, не отрываясь. Свитер пришлось снять при входе из аэропорта из-за жары, но под заинтересованными взглядами хотелось натянуть снова. Уже начала отвыкать, каково это — постоянно быть в центре мужского внимания. Когда я вернулась в номер, Тимур как раз выходил из душа. Футболка, легкие брюки, волосы влажные от воды. «Ужин я заказала, его сейчас принесут», — произнесла, отводя взгляд. «Хоть он и одет, но все равно, мне достаточно только представить». Юркнула в ванную комнату, не дожидаясь ответа. Закрылась, поскорее открутила краны. Когда встала под душ, ощутила настоящее блаженство. Наконец. Все проблемы сразу отошли на второй план. Провела в ванной нереальное количество времени, потому что выходить страшно. Один номер на двоих, одна кровать. А когда наконец решилась, Тимур и правда спал, лежа на животе прямо в одежде поверх одеяла. Поднос с нетронутой едой стоял на прикроватном столике с моей стороны кровати. Села, подпихнула подушку под поясницу, оторвала виноградину от ветки и сунула в рот. Не торопясь, одну за одной съела еще несколько штук, медленно прожевывая. Сейчас, когда он спит, можно вдоволь рассматривать, но я не буду сильно пялиться. Только если совсем немного? Нет, не буду. Быстро поднялась с кровати и направилась к балкону. Вышла. На балконе соседнего номера стояли какие-то турки и переговаривались. При моем появлении замерли, но через секунду их губы растянулись в улыбках. Тут же вернулась в комнату и вновь уселась на кровать. Нужно срочно занять себя чем-нибудь, иначе сойду с ума. А еще напоминать себе, что я стерва. Стерва, а не тряпка. Снова посмотрела на Тимура. Не могу удержаться. Он же спит, не заметит ничего. Прилегла рядом с ним, опёршись на локоть. Протянула руку к волосам, провела по ним, едва прикасаясь. Как же хочется поцеловать. Или чтобы он поцеловал. Неважно. Тут же почувствовала себя какой-то маньячкой. Одернула руку, отвернулась и начала садиться, как вдруг на моем запястье сомкнулись теплые пальцы. Охнула и резко повернула голову. Тимур не спал. Он смотрел прямо на меня. Удар под дых и меня словно парализует. «Тимур, ты не спишь?» Произношу едва слышно. «Иди ко мне». Он тянет слегка, и я падаю на покрывало рядом с ним. Он тут же оказывается сверху. «Тимур!» Но вместо ответа он впечатывает меня в кровать и целует.